Обычно Феликсу понадобилось бы около 7 часов, чтобы восстановить полный запас ки. Используя лазурные кристаллы или алхимию, можно было сократить это время до 3 часов. Однако эльф и подумать не мог, что весь его источник будет заполнен уже спустя несколько минут. «Что это было?» – спросил он, с изумлением глядя на Кая. «Особая техника, неважно, лучше скорее помоги им», – указал мечник эльфу за спину. Феликс обернулся, наконец увидев еще двоих членов их команды. Шакс и Глифус лежали без сознания, оба парня выглядели ужасно, особенно это касалось лучника, который не только попал под полную мощь пикового артефакта королевского ранга, но и обладал гораздо меньшей защитой, чем тот же великан. «Святые небеса!» – прошептал Феликс, увидев состояние товарищей. «Мы уже скормили им целебные зелья и пилюли, но этого мало», – произнес Кай, который в данный момент хоть ничего и не ощущал из-за холода пустоты в душе, но прекрасно понимал, что бросать парней будет неправильно. Еще когда они находились в секте разящего удара, то Кай получил максимально подробную информацию обо всех гениях, которые могли быть владельцами метки. И, конечно же, он узнал и про Феликса. Как оказалось, эльф был воином дальнего боя, специализирующимся на мощных атаках при помощи элемента воды. Но кроме этого, он также являлся и тем, кто владел несколькими целебными техниками. Вот почему Кай попросил парня о помощи, и даже помог восстановить ему энергию. Больше не говоря ни слова, Феликс быстро подошел к Шаксу и Глифусу, сев в позу лотоса между ними, разведя руки в стороны, так, чтобы ладони оказались над едва дышащими товарищами. Эльф сформировал очень сложное энергетическое плетение, а затем наполнил его законами пути воды. «Радужный целебный пузырь», — произнес он название пиковой техники золотого ранга. В тот же миг из ладони Феликса вырвалось два потока воды, которая быстро покрыла тела Шакса и Глифуса. Спустя несколько секунд оба парня оказались внутри двух водяных коконов, переливающихся всеми цветами радуги, задохнуться в которых было невозможно. «Говори, если понадобится еще энергия», — произнес Кай, приблизившись к зависшему внутри водного пузыря Шаксу. Мечник смотрел на то, как под воздействием лечебной техники неестественно вывернутая конечность лучника вправлялась на место. Феликс легонько кивнул. «Состояние Глифуса не такое страшное, как может показаться. Он великан, и тем более из рода бронированных. Даже если бы мы не помогли ему сейчас, то он и сам бы очнулся через пару дней, и тогда смог бы восстановиться при помощи алхимии», — произнес эльф. «Но вот что касается Шакса, то с ним все крайне плохо. Я сделаю все, что в моих силах, но, думаю, что без полноценного лекаря на ноги он не встанет. Я лишь могу отдалить его от смерти, но не исцелить полностью. А что скажешь насчет его травм относительно дальнейшего развития?» — поинтересовался Кай. К счастью, улыбнулся Феликс, его культивации ничего не угрожает. Если исцелить все в ближайшее время, то эти травмы никак не отразятся на будущем Шакса. «Ясно», — кивнул мечник, заставив эльфа поежиться. «Ты всегда такой безэмоциональный», — парень в маске посмотрел на Кая, встретившись взглядом с двумя немигающими холодными глазами, после чего вздрогнул. Ему показалось, словно лед коснулся его души. «Забудь», — покрутил головой Феликс. «Лучше скажи, где Энни?» — посмотрев на джунгли вокруг, спросил он. «Недалеко. Она занимается установкой сигнального массива, а также осмотром местности. Мы побудем здесь некоторое время, восстановимся, а затем пойдем искать выход. Я не уверен, что когда через 3 дня испытание закончится, то нас вообще будут здесь искать. Неизвестно, считается ли эта зона частью гор, где проходит 3-й этап, и как ты собираешься найти выход?» — задумался эльф. «Так как, судя по тому, что я вижу, этот пространственный карман просто гигантский, а значит, сделать в нем проход будет намного сложнее. Создатель этой области явно вложил в нее немало сил. Думаю, что тут как минимум нужно обладать идеальным пониманием закона слияния на пути пространства, чтобы сделать проход. Да и на это, возможно, уйдет гораздо больше 3 дней. Согласен, выбраться будет нелегко, но, к счастью, у меня есть это». Кай показал обычное на вид серебристое кольцо, на которое он потратил почти все выигранные на ставках деньги. Ранг, качество, низкое. Особенность: артефакт способен оставлять особые пространственные метки в выбранных местах. Осталось: меток. Особенность: в момент активации артефакт связывает 2 выбранные метки, создавая в тех местах порталы. После использования метки исчезают. Особенность: Существует возможность устанавливать для порталов ограничения, дабы они пропускали только определенные ауры. Ограничение. Максимальное расстояние для связывания меток не должно превышать 100 тысяч километров. Ограничение. Нет. Использование артефакта возможно любым существом, при достаточном количестве энергии. Это с его помощью вы заманили меня в ловушку, вспомнил Феликс. Да. Так значит, ты можешь создать портал? Не совсем. Для этого мне нужна метка снаружи. У меня есть одна на всякий случай, но она находится аж в Дардине. Если мы переместимся туда, то вряд ли успеем вернуться в горы, чтобы нам засчитали прохождение этапа. И что же нам тогда делать? Как мы выберемся? Так же, как и попали сюда. Хочешь создать трещину? Да. Если я открою портал, то эта связь выступит в роли некоего тарана, потому что ей потребуется выйти за пределы этой области. Но так как я не уверен, что это сравнится с мощью полноценной атакующей техники пика королевского ранга, то нам нужно будет найти место, где этот пространственный карман связывается с реальностью и открыть портал именно там. Таким образом мы ослабим стенку и сможем вырваться. А почему бы тебе просто не создать портал там, откуда мы сюда попали? Разве в том месте пространство уже не должно быть повреждено? Ты прав, кивнул Кай. Вот только это место находится там, его палец указал вверх. В небесах? Спросил удивленный эльф, подняв взгляд. Вроде того, это не настоящее небо, а всего лишь иллюзия, созданная законами этого крошечного измерения. Но так или иначе, мы попали сюда через точку, которая находится как минимум в километре над нами. А я, увы, летать не умею. Значит, ищем другие точки. Ты справишься с этим? Да, кивнул Кай. Он не мог полагаться на свое знание законов пути пространства, поскольку их уровень пока был недостаточно высок для этого дела. Однако у парня имелась другая способность, которая могла помочь ему в этом деле. Энергетическое зрение. Благодаря ему Кай мог видеть всю сеть энергоканалов этого искусственного пространства, которые постоянно циркулировали вдоль него и подпитывали само существование этой области. Собственно, по ним мечник и собирался отследить точки соприкосновения реальности и скрытой долины. Что ж, тогда полагаюсь на тебя, а я пока сконцентрируюсь на лечении этих двоих, выдохнул Феликс, а затем прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на технике. Кай же тем временем расслабляться не собирался. Они были в неизвестном месте, так что требовалось соблюдать бдительность. Помимо ушедшей на разведку Энни, он оставался единственным ныне боеспособным членом отряда. Спустя примерно час Кай услышал шорох в джунглях. Однако это ничуть не насторожило парня, поскольку он уже знал, что это Энни возвращается к ним. Девушка заранее раскрыла ауру, вытянув ее в нужном направлении, дабы товарищи смогли узнать ее и не принять случайно за врага. «Смотрю, ты не торопилась», искоса взглянув на полукровку, сказал Кай. «Просто это место такое интересное», воодушевленно сказала улыбающаяся красавица. «Здесь столько всего, что я никогда раньше не видела. Ты тоже должен», резко осеклась девушка, увидев ледяной взгляд мечника, показавшийся ей укоризненным. «Ну, в общем, я немного заигралась», отвернувшись, смущенно добавила она. «Прости, что с рукой?» Заметил Кай небольшую рану на правом предплечье собеседницы. Энни тут же прикрыла порез ладонью. «Да так, ничего», пожала она плечами. «Просто чуть в ловушку не попала». «Аристократы?» Насторожился Кай, сразу вспомнив о Септусе и Златусе. «Нет, это был природный массив. В этих джунглях, похоже, немало таких ловушек. Ладно, может, тогда расскажешь, что видела, кто здесь обитает, какие места есть». «Конечно», кивнула Энни, после чего поведала Каю обо всем, что успела увидеть. Девушка рассказала, что забралась на возвышенность, какую-то покрытую мхом огромную статую, с которой смогла увидеть большую часть джунглей. Особо они ничем не выделялись, однако несколько мест Энни все же отметила для себя. Как оказалось, здесь имелся вулкан, которого не было видно с нынешней позиции отряда. Он находился на востоке. На западе же маячили крупные территории болот, соваться к которым Энни не захотела. На юге, где они, собственно, сейчас и находились, расположилась относительно спокойная низина. Ну а что касалось севера, то так далеко девушка не заходила. Единственное, что она смогла увидеть, так это некую туманную зону в центре, внутри которой изредка можно было заметить какие-то постройки. Что касается монстров, то за время своего короткого путешествия Энн так никого и не встретила. Лишь природные массивы ловушки представляли какую-то опасность. Но остров, похоже, очень большой, добавила в конце своего рассказа она. Остров, да, я видела край. Как мне кажется, мы находимся на огромной скале, которая парит внутри сферического пространственного кармана. Вот оно как, задумался Кай. Хорошо, займись восстановлением. Через несколько часов мы выдвинемся. Куда? Будем искать выход. Что скажешь, старик? Впервые с того момента, как Кай с товарищами попал сюда, он обратился к Рунтану. Ничего не скажу, парень. Я видел разные пространственные карманы, но впервые встречаю такой, чтобы внутри него царила жизнь. Не просто могла существовать, а вообще поддерживалась сама. Обычными силами никакой мастер не сможет создать такое измерение. Скорее всего, это все было создано божественными силами. Даже так, и чего же нам ожидать от такого места? Чего угодно. Пожал плечами Рунтан. Спустя несколько часов после прибытия в скрытую долину, Кай с остальными наконец покинул временный лагерь. Сейчас они, ничуть не беспокоясь о ловушках, шли сквозь джунгли. Благо энергетическое зрение позволяло мечнику находить природные массивы заранее, а затем легко развеивать их при помощи умения контролировать любую энергию. Что же касалось Феликса, а также Шекса с Глифусом, то их Кай поместил внутрь пространства ночи, дабы не прерывать лечение парней. Поэтому поиском нужного места занимались только Кай и Энни. «Нам туда», определив нужное направление, указал мечник. «Но там болото», поморщилась полукровка, замедлив шаг. «Может, найдешь другое место? Не хочу идти в грязь». «Не хочешь, не иди», ответил Кай, даже не обернувшись. «Фу, таким быть, бе». Показала ему язык Энни, но в итоге все же последовала за парнем. Через 2,5 часа воины наконец добрались до границы болот. «Иди в точности за мной», произнес мечник, продолжив путь. «Я чувствую, что осталось еще несколько километров». «Ага», вздохнула девушка. Как и под джунглем, сквозь болото они пошли обычным шагом. И на то имелось 3 причины. Во-первых, Каю банально требовалось время, чтобы правильно определить дорогу по энергоканалам этого измерения. Во-вторых, используя техники передвижения, можно было легко привлечь возможных местных монстров или, что хуже, выживших эльфийских аристократов. А в-третьих, на бегу можно было попросту не заметить какую-нибудь особо хитрую ловушку, и в итоге глупо умереть. Глядя на очередное переплетение энергоканалов, множество из которых почему-то сходились где-то глубоко под болотами, Кай концентрировался на законах пути пространства, как вдруг мощный удар ногой прилетел парню в голову. Тот лишь в последний момент успел выставить руку в защите, но в конечном счете все равно отлетел в сторону. Напавшее на мечника существо бросилось вслед, но добралось до цели уже без головы. Энни моментально обезглавила противника, однако затем ей тут же пришлось переключиться на других существ, которые уже начали окружать ее. Тем временем, приземлившись в грязь, Кай увидел, как поднимается на ноги тот, кому срубили голову. Наконец парень смог разглядеть противника, и, как ни странно, это был человек, точнее, человеческий труп, судя по всему, женский. Посеревшее, голое тело, частично обросшее мхом и травами, спокойно приближалось к Каю, словно его только что и не лишали головы. Так вот оно что. Парень наконец заметил небольшое тонюсенькое щупальце, тянущееся из ближайшего водоема и подсоединенное к спине трупа. Этим телом кто-то управляет, при этом умело поддерживая низкий уровень энергии в нем, дабы было невозможно заметить марионетку заранее. Немедля более ни секунды, Кай взмахнул призванными клинками. Слившись воедино, 2 алых полосы направились к безголовому, однако тот с удивительной прытью сумел уклониться, а затем продолжить бег к мечнику. Силен. Поле превосходства и частицы холода пустоты моментально охватили область вокруг Кая, обрушившись на его противника, который мгновенно замедлился. 2 скачка подряд, и вот мечник уже возле ослабленной цели. Следующий за этим перекрестный взмах усиленных техникой клинков должен был превратить безголовое тело в месиво из плоти. Однако неожиданно для Кая противник сумел легко перехватить его мечи голыми ладонями, которые оказались невероятно прочными. Однако Кай не растерялся. Спокойно приняв огромную силу и прочность противника как данность, он моментально активировал телесные врата, а затем высвободил полную мощь своего источника. Его клинки покрылись ало-черным огнем, а тело стало мерцать синими частицами холода пустоты. Фиолетовые глаза, казалось бы, стали еще ярче. Поле превосходства сконцентрировалось в одной точке, усилившись гравитационным воздействием законов элемента пространства. Существо, не имеющее даже системного описания, просело на треть метра. Его кости начали трещать. Сила, окружающая мечи Кая, вмиг сжалась, а затем произошел резкий всплеск. Взмах, разрушающий пространство, был сформирован. Однако и сама тварь просто так не стояла. Каким-то образом осознав, что противник стал сильнее, чем казался ранее, она моментально атаковала ногой в брюхо. Техника Кая и удар его противника произошли одновременно. В итоге парня откинуло вновь. На этот раз сила марионетки оказалась гораздо выше, из-за чего часть внутренних органов мечника серьезно пострадали. Выплюнув кровь, Кай стал оглядываться. Где оно? Не мог найти он противника, который никак не выделялся на общем фоне внешней энергии, так что был незаметен для энергетического зрения. Однако ждать мечнику долго не пришлось. Тварь внезапно появилась прямо над ним. Телепортация, осознал Кай, так или иначе, но он моментально ушел в сторону, параллельно послав в противника еще один алый серп. Увы, и эта техника не задела странное существо. Кай понял, что подобными атаками этого противника ему не задеть. Тот был на удивление шустрым, и к тому же мог телепортироваться. Вот почему парень решил вступить в ближний бой. Но так как в силе он уступал, то пришлось использовать козырь, буйство жизни. Аура мечника вспыхнула небывалой мощью. Он в мгновение ока сократил дистанцию, после чего обрушил свои клинки на тварь в неистовом танце. Оба противника обменивались ударами, однако никто пока не мог завершить этот бой. Вот только Кай понимал, что если бы не его регенерация, то он уже гарантированно скончался бы от полученных в этом бою травм. Тварь била быстро, метко и с огромной мощью. В ответ мечник пытался отрезать щупальца в спине противника, тем самым разрубив связь марионетки с тем, что ею управляет. Однако труп легко предсказывал атаки в эту сторону, и поэтому быстро уклонялся. Но даже когда Кай все-таки сумел перерубить щупальце, то остановиться противника это не заставило. Тот лишь на немного замедлился, а затем заново сросся с серым канатиком. Но так или иначе, мастерство победило чистую силу. Спустя минуту после начала боя, Кай все же сумел разделаться с тварью, порубив ее на куски. Вот только чтобы добиться победы, парню пришлось вложить в этот короткий поединок все свое мастерство фехтования, все свои знания законов, все уникальные способности, а также максимальную физическую силу. Проще говоря, это был пик силы Кая, если не учитывать те моменты, когда он сливается с духом, который пока не активный. Тяжело дыша, мечник прислушивался к чувствам. Нет, противник точно мертв, в итоге вздохнул он, но оружие прятать не спешил. По округе вдруг разнесся звук маленьких колокольчиков. «Ты хорошо держишь меч», — внезапно раздался незнакомый детский голос. Кай моментально обернулся, увидев маленькую девочку в алом платье и с золотистыми колокольчиками в белоснежных волосах, которой на вид было лет 10. Парень насторожился. Он не видел ее ни энергетическим зрением, ни даже аурой не мог ощутить. Единственное, что было ему доступно, так это зрение и слух, а также ощущение слабого присутствия чьей-то чужой воли. «Кто ты?» – спросил мечник. Нападать он пока не спешил. «А это хороший удар». Присев, девочка начала разглядывать срез на голове той твари, которую в самом начале срубила Энни. Но вот что было странным, так это то, что сейчас голова находилась здесь, почти в километре от того места, где должна была лежать, поскольку за время боя Кай прилично отдалился от полукровки. «Но он не твой», — покрутила головой девочка. «Кто ты?» — настойчиво повторил парень. В ответ девочка лишь улыбнулась. Поднявшись, она отряхнула платье, а затем взглянула Каю прямо в глаза, заставив его ощутить незримый и бесконечно острый клинок у своего горла. «Я не могу пока сказать тебе свое имя», — вздохнула она, — «но я могу помочь тебе. Просто возьми мою руку». В мгновение ока девочка оказалась возле Кая с протянутой ладонью. Парень застыл. Он даже не успел осознать, когда малышка успела приблизиться к нему. «Взять за руку?» — насторожился он, инстинктивно сделав шаг назад. Наклонив голову, девочка опустила руку, но улыбки так и не убрала. «Понимаю, ты еще боишься. Ты пока не готов, но ничего страшного», — поднялась она на носочки. «Я не забираю своих слов. Мы еще увидимся в обители», — сказала малышка, прежде чем бесследно исчезнуть. В следующий миг все вокруг Кая начало темнеть. Пропали любые звуки, а затем парень перестал ощущать собственное тело. Покачнувшись, он начал падать. Секундой спустя мечник резко открыл глаза, вновь оказавшись перед разрубленным трупом болотной твари. «Это был сон», — подумал Кай, а затем обратился к Рунтану. «Ты видел это? Ты видел девочку?» «Нет, но чужую волю ощутил», — ответил старик. «Ты знаешь, что это было?» «Конечно, хоть и на мгновение, но тебя похитили, парень. Кто-то насильно пригласил тебя в свой духовный мир, а ты даже воспротивиться этому не смог. Ну а так как этот кто-то не желал тебе зла, то твоя духовная защита тоже не сработала». Глава 6. Конец испытания облаков. Путь к тому месту, где на них напали, занял у Кая всего пару минут, несмотря на то, что ему пришлось искать новые тропы через болото. Вернувшись, он увидел невредимую, но слегка запыхавшуюся Энни, вокруг которой валялась почти дюжина обугленных до черна тел марионеток. «Так вот, какой у тебя второй элемент», — подметил Кай. «Все же даже обычные таланты редко когда постигали лишь один путь, так что такой гений, как Энни, однозначно должна была владеть еще чем-то, кроме пути меча». Девушка пожала плечами. «Я бы и мечом их всех убила, но тела этих существ восстанавливаются, даже если их порубить на части», — сказала она. «Проще было сжечь». Кай кивнул, вспомнив, что отрубленная девушкой голова марионетки тоже пыталась вернуться на прежнее место, вытягивая из себя маленькие мерзкие щупальца. Однако, те раны, которые он наносил противнику сам, почему-то не позволяли твари восстанавливаться. «Возможно, все дело в концепции инь, которую я сплел с энергией меча и усилил этим клинок», — предположил Кай. «Кстати, из-за тебя я все-таки испачкалась в грязи». Вновь показала свою детскую натуру полукровка, слегка топнув ногой. «Я же говорила, что лучше бы мы выбрали другое место для выхода. Подходящих точек не так много, а это ближайшее», — развел руками Кай. «Да и воин ты, или кто, какой-то грязи боишься, ХМПФ», — фыркнула девушка, а затем, отвернувшись, пошла вперед. «Нам, вообще-то, в другую сторону», — спокойно произнес Кай, после того, как Энни удалилась на десяток метров. Девушка замерла, медленно развернулась, а затем пошла к парню, будто ничего и не произошло. Вздохнув, Кай встал на нужную тропу и тоже зашагал. «Нужно быть теперь еще более внимательными», — сказал он через минуту. «То, что управляло этими тварями, находиться глубоко под болотами. Нам туда не добраться, но через своих кукол этот, вероятно, монстр, может снова напасть». «Знаю, не маленькая», — буркнула полукровка, слегка промедлив с ответом. Продолжая путь, и при этом поддерживая еще большую бдительность, чем раньше, благо он теперь знал, откуда стоит ожидать нападения, Кай размышлял о прошедшем бое. Парень не мог не впечатлиться силой Энни. Сам он едва сумел победить одну тварь, выложившись на максимум. Вероятно, сверхсильная регенерация и возможность постоянно поглощать энергию позволили бы ему сразиться и одолеть даже двух таких существ. Однако о битве с большим количеством этих чудищ думать не стоило. Лишь при поддержке духа меча парень, возможно, справился бы максимум с 5 болотными марионетками. Но так или иначе, даже этот показатель был далек от мощи полукровки. Девушка не только смогла расправиться с 13 тварями за такой короткий срок, но и сделала это без особых сложностей, потратив лишь часть сил. И если раньше это были только догадки, то теперь Кай прекрасно понимал, что Энни безумно сильна. А поскольку они теперь оба уже более не являлись рабами, участвующими в кулачном мордобое на потеху публике и хозяевам, то победить девушку у него не было никаких шансов. По крайней мере, пока сам парень наконец не станет заклинателем. Кай все лучше понимал, насколько он сейчас слаб. Тем временем, пока отряд Кая направлялся к одной из немногих точек, где пространственный карман соприкасался с внешним миром, другая группа воинов только начинала задумываться о способе возвращения. «Ах ты ж отрыжка проклятой сутулой псины! Септус, сука, клянусь, когда-нибудь я грохну тебя!» — ругался сереброволосый Златус, которого, конечно, тоже затянуло в скрытую долину Айве. «Но так или иначе, следует признать, что ты, тшивая дрянь, нужен мне, нужен, чтобы выбраться», — тихо процедил эльф. Сейчас Златус находился в джунглях недалеко от подножья вулкана. Парень почти не пострадал от последних событий, и сейчас занимался восстановлением того, что Кай успел ему нанести за время их короткого поединка. «И как эта мразь смогла со мной сражаться на равных? Какой-то усиливающий артефакт», — задумался аристократ, но тут же откинул эту мысль. Златус хоть и был вспыльчивым, но дураком все же не являлся. «Нет, у человека не может быть чего-то настолько дорогого, а учитывая, что он легко сопротивлялся моей воле мастера, то это значит, что его фундамент очень хорош. Дерьмо, похоже, это действительно гений. Сколько у него баллов? 8,5? Нет, этого недостаточно. Тут как минимум твердая девятка. Но это даже еще не все. Оценка показывает только качество развития, но не учитывает личные способности и прогресс в законах. И судя по всему, у этого уродца есть как необычная линия крови, так и высокая скорость познания элементов. Бездна. Он даже лучше меня и Септуса в пути меча. Не могу поверить, что такой человек вообще существует. Гадство. Сейчас, вероятно, мы равны, но если дать этому отродью время, чтобы он стал заклинателем, то это может очень плохо для меня обернуться. Я должен, просто обязан расправиться с ним, пока такая возможность еще существует. Почему-то я уверен, что отсюда он точно выберется, а значит и в облачную обитель попадет без проблем. Ясно. Значит, там я его и прикончу. К счастью, несколько членов моей семьи уже давно в обители, и занимают они отнюдь не последние места в рейтинге. Вдруг в область наблюдения Златуса вошла чья-то аура. Эльф кивнул. Вскоре раздался шелест, а затем из джунглей выбрался один из его подчиненных. Старший брат, почтенно поклонился один из слуг великой эльфийской семьи, которого отправили помогать Златусу, как члена его команды. Благо молодой человек начальной стадии ступени заклинателя, принятый в род Ливарий, обладал высоким талантом, благодаря которому и получил столь важную миссию, а также награду, возможность вступить в обитель. Мы нашли его. Отлично, оскалился аристократ. Идем. Пока Златус восстанавливался, двое его слуг, которые до этого сражались с Феликсом, а затем смогли пережить гравитационный удар с помощью защитных амулетов, рыскали по джунглям, дабы найти кое-кого. И этот некто был для аристократа сейчас самым важным существом во всей скрытой долине. Выдвинувшись вслед за слугой, Златус стал аккуратно обходить природные массивы ловушки, на которые указывал один из его артефактов. Все же парень был из великой семьи, которая могла позволить себе подготовить одного из гениев по полной программе, снарядив его множеством необходимых артефактов и полезной алхимией. Спустя четверть часа двое воинов выбрались из джунглей, выйдя к скалистой местности неподалеку от подножья вулкана. Еще через некоторое время они остановились. Возле небольшого валуна находилась пара эльфов. Один из них был вторым выжившим слугой Златуса, а еще один являлся последним из команды Септуса, тем самым эльфом, которого все считали Шексом, и держали в плену. Собственно, последнего аристократа искал старший брат, поклонился оставшийся здесь заклинатель, который дожидался господина. Он все еще не пришел в себя и, похоже, до сих пор, сам вижу, свали с дороги. Нагло оттолкнул слугу Златус, резко приблизившись к сидящему у камня эльфу. Схватив побитого беднягу за шею, аристократ поднял его перед собой. «Умоляю, не убивайте. Опять ты мелишь свою чепуху», — процедил сквозь зубы Златус, взглянув в буквально покрытые туманом глаза эльфа. «Где ключи от ошейника?» Повернув голову к слуге, резко спросил он. «Вероятно, они у господина Септуса, старший брат. Дерьмо», — сплюнул Златус, слегка сдавив хватку на шее эльфа, из-за чего тот дернулся и пискнул. «Заткнись, мразь!» Грозно взглянул он на беднягу, который затрясся, но замолчал. Потратив несколько секунд на размышление, аристократ принял решение. Бросив слугу Септуса обратно к камню, он приказал ему: «Замри и не двигайся, иначе, клянусь, когда все закончится, то я сброшу тебя в этот вулкан». К удивлению Златуса, эльф с промытыми мозгами подчинился. Он даже не кивнул, боясь разозлить аристократа этим движением. Явив клинок и небольшой бумажный талисман из пространственного кольца, Златус пронзил артефакт мечом. Бумага моментально вспыхнула огнем, после чего сила, превратившаяся в пепел, покрыла лезвие, рукоятку, а следом и саму руку аристократа. Ощутив возросшую силу в конечности, Златус хрустнул шеей, а затем внезапно взмахнул клинком, чья острота также увеличилась. Неподвижный эльф моментально зажмурился, но не почувствовав боли, медленно открыл глаза. В следующий миг он ощутил, как давящий на его шею артефакт спал, после чего тело парня стало наливаться силой. Подавление больше не действовало. «Зараза!» — скривился Златус. Он вернул силы, но техника не спала. «Ладно», — вздохнул он, а затем повернулся к слуге. «Так, ты, помоги-ка этому олуху прочистить мозги. Я больше не хочу видеть эту жалкую личность. Можешь не церемониться. Главное, закончи побыстрее». «Слушаюсь, старший брат», — безэмоциональным голосом ответил недовольный слуга, которого только что оттолкнули. В отличие от главы их отряда, он не являлся потомком ни одной из ветвей рода. Парень родился простолюдином, и лишь доказав свой талант, сумел привлечь к себе внимание великой семьи. Он согласился преклонить колено и вступить на службу аристократам. Вот только молодой эльф и подумать не мог, что ему придется подчиняться именно Златусу, о мерзком и злобном характере которого были наслышаны многие. Но отказываться он не имел права, так что приходилось ему выполнять даже такие приказы. Единственное, что отличало его от обычных слуг, это то, что он являлся именно воином, причем высокого таланта, благодаря чему имел право называть Златуса не господином, а старшим братом, словно их статусы были равными, а также носил фамилию семьи. Подойдя к слуге Септуса, заклинатель приложил ладони к его голове. Парень являлся одним из немногих участников испытания облаков, который владел техникой принудительного очищения. И хотя она имела всего лишь низший ранг, поскольку не относилась ни к какому из элементов, а значит и не требовала законов, все равно являлась одной из сложнейших техник даже в золотом ранге. Обычно принудительное очищение требовалось использовать медленно, дабы аккуратно развеять чужую технику, наложенную на тело воина, и не навредить ему. Однако сейчас Златус приказал поторопиться, и заклинатель не смел противиться. Закусив губу от сожаления, он ускорил течение энергии в плетении техники, желая никак не повредить разуму слуги Септуса. Ведь тот был таким же простолюдином, вступившим к аристократам ради достижения силы. «Ара!» — закричал бывший пленник, став дергаться. Принудительное очищение приносило ему ужасные муки. Вот только это было наименьшим злом, которое оно могло причинить. Спустя несколько секунд все закончилось. Заклинатель облегченно вздохнул. Кажется, ему удалось не навредить этому эльфу. Упавший на землю парень начал пробуждаться. Техника Шекса, наложенная на него, исчезла. Пропал туман из его взгляда. «Где я?» – произнес бледный воин. «Заткнись и слушай меня», – поставил Златус свою ногу на плечо парня. «Господин Златус», узнав гения союзной семьи, спросил слуга Септуса. «Он самый», — ухмыльнулся аристократ. «В общем, мы спасли и пробудили тебя не для того, чтобы ты задавал тут вопросы. Сейчас же активируй метку и найди Септуса». Эльф хотел было спросить, где они и что с его господином, поскольку из-за техники Шекса ничего не помнил, однако тут же осекся. Официально он не должен был подчиняться Златусу, однако интуиция подсказывала, что в нынешней ситуации у него просто нет выбора. Да и, честно говоря, ему и самому хотелось найти господина, который хотя бы не был злостным ублюдком, как потомок семьи Ливарий. Что же касалось самого Златуса, то он знал, что Септус тоже попал в это измерение. Ну а так как среди них всех только он владел законами пути пространства, то аристократ решил отыскать знакомого, пока тот не сбежал отсюда сам. Самым быстрым способом найти наследника семьи Шейликс было использование поисковой метки. И к счастью, у Септуса остался один слуга, который являлся членом его команды, а значит мог увидеть господина с помощью поиска. Выполнив приказ, воин сообщил Златусу местонахождение Септуса. Как оказалось, тот замер почти у края острова, где-то далеко на западе. «А еще я увидел невероятно яркое сокровище, господин Златус. Оно находится буквально в 10 километрах от нас», — добавил воин. «Отлично», — оскалился аристократ. В его душе разгорелся огонек алчности. «Тогда прихватим и его. Веди. Не волнуйся, за эту информацию я вознагражу тебя, если там действительно будет что-то стоящее». Прошло полчаса. Изначально эльфы предполагали, что быстро доберутся до нужного места, однако они не учли того фактора, что сокровище находилось наверху. Вот и пришлось заклинателям подниматься к жерлу вулкана, который, судя по всему, был активным. Они были примерно на половине пути к вершине, когда заметили небольшую лавовую речку, оканчивающуюся маленьким оранжевым озерцом возле 15-метровой скалы. Вокруг пруда из лавы находилось семеро монстров, лавовых горилл, 5-метровых существ, покрытых грязно-коричневым камнем, который заменял им кожу. Их глаза пылали огнем. Все они являлись титанами разных стадий. Однако не это привлекло внимание эльфов. Взглянув в центр пруда, Златус облизнулся. Он увидел ярко-красный цветок, растущий там. Ранг, качество, среднее. Цветок императорского ранга среднего качества. Чуть было не выкрикнул Златус. Да за такое сокровище даже небесные монархи готовы сражаться. Святые небеса. как бы я хотела использовать его для себя. Но я не то что слишком слаб для такого растения, но и не являюсь приверженцем пути огня. Жаль. Хотя, возможно, в облачной обители есть нечто такое, на что можно было бы обменять это сокровище. Так или иначе, но я просто обязан забрать его. Наконец-то небеса наградили меня за все эти испытания. Оскалился парень. Их почти вдвое больше, но это всего лишь тупое зверье. Максимум, что они умеют, это выплескивать энергию и законы лавы. Мы должны легко победить, прокомментировал ситуацию аристократ, оглядев остальных. Господин, я, конечно, сам вас сюда привел, но не слишком ли это рискованно? Рискнул спросить слуга Септуса. Кто знает, какие ловушки там могут быть? Златус хотел было оскорбить парня, но сдержался. Все же это не его слуга, а помощь еще одного заклинателя может сильно упростить задачу. Нет, у меня есть артефакт. Он отслеживает неестественно структурированные сгустки нейтральной энергии и законов. Проще говоря, природные массивы. Так что можешь быть уверен, здесь их нет, ответил аристократ. Так ты поможешь нам, чем быстрее мы справимся, тем быстрее пойдем искать Септуса. Слегка дернувшись, парень кивнул. Вот и хорошо, отвернувшись, поморщился Златус. Сейчас я активирую талисман невидимости, а затем мы нападем. В итоге получилось, как и сказал Златус. Подобравшись к монстрам, эльфы атаковали сильнейшими техниками, стараясь моментально убить гориллу. Высвободившаяся энергия и законы воинов сразу же развеяли невидимость, но было уже плевать. Четверых титанов удалось победить сразу, а еще с тремя талантливые заклинатели расправились всего за минуту. Идеально, заулыбался Златус. Джейд, за цветком пойдешь ты. Вот амулет подавления. Активируй его, как только окажешься в 5 метрах от цветка, чтобы усыпить его душу. Как прикажете, старший брат, поклонился подчиненный, приняв артефакт из рук господина. Джейд был единственным в их группе воином, владеющим путем ветра. Благодаря ему он мог воспарить в паре метров над землей, а значит и спокойно долететь до центра пруда из лавы. Начав активировать технику, парень стал ощущать, как его ноги отрываются от поверхности. Заклинатель медленно поднимался, почти приблизившись к краю озерца, но, увы, так и не добрался дотуда. Гигантская каменная ладонь мгновенно накрыла парня, от которого теперь осталось лишь кровавое пятно. Земля вздрогнула. Крайне талантливого члена великой аристократической семьи, являющегося заклинателем начальной стадии, прихлопнули словно комара, и никто не успел среагировать на это. Оставшиеся 3 эльфов наконец ощутили новую ауру, которую ранее почему-то не замечали. Все они медленно подняли головы вверх, чтобы увидеть колоссальных размеров лавовую гориллу, пикового монстра тиранической ступени. Судя по всему, это существо было крайне близко к тому, чтобы стать священным зверем и обрести возможность трансформироваться в человека.